Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. Иисус Христос, который видит сердце всякого человека, знает, что каждый из нас думает и хочет сделать, очень хорошо знал, что первосвященники, фарисеи и книжники хотят убить Его. Мы бы с вами, разумеется, не только не шли туда, где нас хотят убить, но далеко бежали бы от этого места. Иисус же Христос, который и родился для того, чтобы пострадать, который с самого рождения терпел бедность, которого, несмотря на то, что Он творил столько чудес, делал так много добра, во всю Его жизнь гнали, осмеивали и обижали, идет в Иерусалим, чтобы там умереть за нас. Если бы Он не пострадал и не умер, никому из людей и нам с вами не быть бы на небе. Теперь же и мы можем войти в рай, если только будем жить хорошо и делать то, что велел Христос, и не делать того, что Он запретил. Ведь за нас будет страдать Сын Божий. Страшно сказать, Он будет предан смерти за наши грехи. С Иисусом Христом идут и ученики Его. Они уже близко подходят к городу. Иисус Христос останавливается у горы Елеонской, на которой росли масленичные деревья. Из плодов этих деревьев приготовлялось деревянное масло. На дороге ближе к Иерусалиму стояла небольшая деревенька. Иисус Христос подзывает к себе двух учеников и приказывает им: «Ступайте в это селение, которое перед вами. При входе в него вы найдете привязанную ослицу и с ней молодого осла, на которого еще никто не садился. Отвязавши, приведите ко мне. И если кто спросит вас, зачем вы отвязываете, скажите, что они надобны Господу. Их тотчас отпустят сюда». Ученики пошли и при входе в селение нашли привязанную к изгороди ослицу и при ней молодого осла. Когда они стали отвязывать ослицу, хозяева спросили их: «Что вы делаете? Зачем отвязываете ослицу?» Ученики отвечали: «Они надобны Господу». Хозяева отпустили ослицу с молодым ослом. Ученики покрыли молодого осла своими одеждами. Иисус Христос сел на него и поехал. Когда Он подъезжал к Иерусалиму, Ему навстречу вышло множество народа. Огромные толпы окружили Его со всех сторон, и весь народ кричал: «Осанна! Спасение сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних! Спаси нас, сын Давидов, царь Израилевый, идущий, чтобы проповедовать нам о Боге! Да благословит тебя Бог! Спаси нас, Всевышний Боже!» Народ бросал на дорогу свои одежды, чтобы по ним проехал Иисус Христос. Другие срезали с деревьев ветви и держали их в руках. Иисус же Христос смотрел на Иерусалим и плакал о том, что этот святой город будет разрушен неприятелями в наказание за то, что иудеи не приняли Иисуса Христа и убили Его. Когда же Иисус Христос въехал в Иерусалим, все вышли на улицу и спрашивали друг друга: «Кто это?» И говорили: «Это Иисус, пророк из Назарета». Фарисеи, которые еще раньше просили Иисуса Христа, чтобы Он унял народ и велел ему замолчать, и которым Иисус Христос отказал в этом, говорили: «Смотрите, тут ничего уже не сделаешь, весь народ идет за ним». Иисус Христос вошел в храм. Там Его окружили больные, слепые, безногие, которые по случаю Пасхи собрались в Иерусалиме. Их было очень много, и Он исцелил их всех. Первосвященники, книжники, видя чудеса, которые творил в храме Иисус Христос, видя, что народ не унимается, и даже дети кричат Иисусу Христу: «Осанна, сыну Давидову! Спаси нас, сын Давидов!» вышли из терпения и сказали Ему: «Слышишь ли ты, что они говорят?» Иисус Христос отвечал им, что пророки давно предсказывали о том, как маленькие дети будут славить Спасителя. «Да, дети, ваша детская искренняя молитва приятна Богу. чаще и усерднее молитесь Спасителю Иисусу Христу, и Он пошлет вам счастье и сохранит вас добрыми, благословит вас, как благословил добрых людей иерусалимских, встречавших Его с ветвями и славивших Его. Наступил вечер, и Господь Иисус Христос с 12 учениками пошел ночевать в Вифанию.